Глава 15. Чтобы хоть немного отвлечься, за эти несколько дней я сделала перепись семей клана Черных Львов, которые в срочном порядке покинули город и переехали в Асфенту следом за отцом, скрываясь от преследования. Все данные переслала тайной организации, которая была создана Владом. Они снабжали их запасом крови и новыми документами. Конечно же, тайно. Ищейки были заняты совершенно другой работой. К утру я валилась от усталости и, закрыв глаза, отдыхала на диване прямо в кабинете, укрывшись пледом и слушая тиканье часов. Когда-то в детстве я засыпала именно под тиканье часов отца в кабинете. Он говорил по телефону или работал за своим столом, а потом он переносил меня в спальню. В нашем доме пахло детством и мамой. Воспоминания немного успокаивали, как и присутствие отца и Фэй, которая не отходила от меня весь вечер. Но я с ума сходила от мысли о своих детях. Как они там? Сэмми и Ками уже взрослые, а мой маленький. Как он без меня? Кто присматривает за ним? Кто читает ему на ночь сказки и поет колыбельные? Отец обещал, что как только закончится это безумие, он сделает все, чтобы вернуть мне детей. Но это означало его личную войну с моим бывшим мужем. Бывшим. Дыхание перехватило и стало невыносимо больно. Выдохнула медленно, давая себе перенести приступ внезапной агонии, закрыв глаза. Я не хотела войны между ними. Я надеялась, что потом смогу сама вернуть моих малышей. Потом, чуть позже, когда буду готова бороться за них с Ником, когда стану немного сильнее. Сейчас я сломана, и эти осколки меня еще слишком болят, чтобы вступать в бой с тем, с кем мои шансы на победу почти равны нулю. Сейчас я смотрела ноутбук отца, проверяя фамилии. Созвонилась с нашими собратьями на паспортном контроле. Через час я буду знать, пересекли ли эти семьи границу или их тормознули и вернули обратно. Нейтралы имели своих повсюду. Закрыла страницы со списками и зашла в свою электронную почту. Артур наконец-то восстановил все пароли и доступ, которого я лишилась. Открыла последнее письмо от Сэмми. Оно пришло месяц назад. Тогда я уже не успела его прочесть. В тот момент меня везли якобы в аэропорт по приказу моего мужа. Сэмми прислал фотографии. Я рассматривала снимки, чувствуя, как саднит в горле, как снова начинаю задыхаться от тоски по ним. Особенно по малышу. Вот он с нянечкой, а вот обнимает Ками за ноги и играет Сэмми в мяч. Я просмотрела каждое фото по несколько минут, наслаждаясь их личиками. Дошла до последних фотографий и снова задохнулась. Сэмми выслал фото отца со мной. Не новые, я их помнила. Сняты на сотовой Сэмми, когда мы все вместе были в Париже. Я несколько секунд смотрела на тех нас. Тех далеких и счастливых, улыбающихся друг другу, с переплетенными пальцами рук, со взглядами полными любви. Захлопнула крышку ноутбука и закрыла глаза. Я должна свыкнуться с этим. Нельзя вычеркнуть его полностью. Я могу сколько угодно избавляться от всего, что связывало меня с ним. Но я никогда не избавлюсь от воспоминаний совместного прошлого. Вот такие мелочи будут выбивать у меня почву из-под ног, заставлять снова и снова корчиться в агонии. Я должна привыкнуть ко всему. Даже к этой безумной тоске по нему, которая моментами бывает настолько невыносимой, что я начну орать и выть, сдерживая дикое желание просто услышать его голос, когда у меня заболит каждая клеточка души, делая физическую боль ничтожной по сравнению с агонией сердца. Скоро я начну задыхаться без него, как в приступе паники, обхватив голову руками, раскачиваясь на постели, запрещая себе думать о нем. Начнется изнуряющая, непрекращающаяся война с самой собой, не на жизнь, а на смерть. Но ведь станет легче. Когда-нибудь станет обязательно. Моя жизнь вливалась в то русло, когда живешь ради кого-то. Я жила мыслью, что заберу детей с помощью отца и снова смогу улыбаться. Часть меня. Вторая часть онемела, ее я старалась похоронить. Все чаще и чаще я справлялась с болью, как с приступом хронической болезни. Когда ты точно знаешь все симптомы, предвестники, и можешь вовремя его предотвратить. Или найти силы пережить. Но бывало, что это застигает врасплох. Запах, музыка, вещь, улыбка Сэмми, Ками или Ярика. Что угодно. Подсознание реагирует остро и очень болезненно. Это пройдет. Когда-нибудь. Особенно, пока не вижу его, не слышу. Так легче. Если бы могла и имела право, то забрала бы детей и сразу же бежала так далеко, как могу, чтобы не нашел. Усмехнулась своим мыслям. Захочет и найдет. Из-под земли достанет. В лабиринте закрытыми глазами отыщет. Если надо. Иногда мне извращенно хотелось, чтобы стало не надо. Чтобы Ник сам забыл меня, оставил в покое. Да, я дошла даже до этого. Я искренне хотела одного — не вспоминать. Но судьба так часто насмехается надо мной. Она плюет мне в лицо, она рвет все мои желания в клочья. И в этот раз оскалилась в диком приступе истерического смеха, словно выкрикивая мне: «Не лги себе! Ты не забыла и не забудешь!» Я смотрела на небо без звезд. Днем не могу смотреть, а ночью часами стою у распахнутого окна, и морозный воздух врывается в легкие. Мне нравится, как ветер треплет мне волосы, а снежинки покалывают щеки. Бывают моменты, когда я вспоминаю хорошее. Они редкие, но они бывают. Иногда я закрываю глаза и снова переношусь в прошлое. Туда, где еще не было так больно. Туда, где девочка смотрела на свое будущее через свое отражение в любимых глазах. И считала, что она оторвала самый огромный кусок счастья во Вселенной. А счастье оказалось нескончаемой болью. Я резко распахнула глаза и поняла, что музыка смолкла. Я стою у окна и смотрю на заснеженную ель, на морозные узоры на стекле. Подношу руку к лицу и чувствую, что оно мокрое от слез. Только тоска осталась. Безумная, отравляющая тоска. И она сводит меня с ума своей монотонной, навязчивой пульсацией, когда вдруг накатывают воспоминания. Внутри появилось отравляющее чувство тревоги. Непонятное, возрастающее с какой-то ненормальной скоростью. Даже сердце забилось быстрее. Внезапно услышала резкий свист покрышек за окном и распахнула его настежь, всматриваясь в полумрак. Автомобиль, видимо, влетел в ворота на невероятной скорости. Вижу, как замедлены киносъемки. Отец быстро идет навстречу, из джипа выходит Рина, Серафим что-то кричит слугам, потом они наклоняются к машине и кого-то вытаскивают из нее. Несут в дом. Мне не нужно было говорить кого, я почувствовала. Так бывает, когда внезапно немеют кончики пальцев, потом сердце пропускает удары. А потом я вдруг понимаю, что, сломя голову, бегу по лестнице вниз. Я не дышу. Я погружаюсь в агонию. Быстро. Слишком внезапно, чтобы понять. Мне больно. Страх. Он липкий, он едкий, он сводит с ума, когда каждая секунда становится столетием. Когда собственный взмах ресниц растягивается на часы. Когда нет дыхания. Ника внесли в залу. Тут же положили на каменный пол, я непроизвольно оттолкнула Серафима и опустилась на колени, резко прижимая щекой к окровавленной груди. Хочу услышать, как бьется его сердце. Один удар, я снова смогу дышать. Один удар, пожалуйста! Господи, пожалуйста! «Где Фэй?» — кричит Влад. «В городе. Поехала на городскую ярмарку. Артур отвез с утра». Голос Рины слышен, как сквозь вату. «Яд в действии. Она все равно не успеет. Уже поздно». «Но он живой». «Не знаю, кто это говорит. Я жду». Услышала и смогла наконец-то вздохнуть. Лихорадочно трогаю его лицо, бледное до синевы. Прижимаю пальцы к шее. Пульс очень слабый. Мне что-то говорят, а я никого не слышу. Мне страшно, я в панике, я ничего не понимаю. Разрываю его рубашку, и глаза расширяются от ужаса. На груди три круглые раны. Но они уже почернили, не кровят. Пули из голубого хрусталя прошли на вылет. Но отравили тело. Яд демонов смертелен. Меня трясет, как в лихорадке. Фэй нет, никого нет. Ему никто не поможет. Никто. Я поднимаю лицо к мужчинам и вижу, как они беспомощно смотрят на меня. Потом на Ника, потом снова на меня. Паника становится сильнее. Она топит рассудок, я все еще не могу дышать. Но сердце под моей ладонью замедляет бег. Из моих губ срывается стон отчаяния. Прижимаю руки к ранам и закрываю глаза. Я могла когда-то. Я могла. Я должна смочь и сейчас. Должна. Остановится его сердце, и мое остановится. Я это знаю. Просто знаю, и все. Воцарилась тишина. Глухая, навязчивая, паническая тишина. «Ну где же оно?» «Где?» Пальцы начинают покалывать сильнее и сильнее. Я замираю. Не шевелюсь. Да, вот оно. Чужая боль вливается в меня, как тягучая ядовитая масса. Окутывает каждую клеточку, наполняя и растворяясь. Пальцы печет, ладони горят так, что мне кажется, с них слазит кожа. Приоткрываю глаза, но меня слепит яркий свет. Настолько яркий, что на мгновение я ничего не вижу. Смотрю в белую пустоту, тело сотрясается от невидимых волн, а потом постепенно перестает печь руки. Очень медленно и столб света рассеивается. Мне все еще больно. Я смотрю на лицо Ника и с ужасом понимаю, что сердце под моими ладонями не бьется. Он не дышит. «Пожалуйста, дыши! Дыши! Дыши, черт возьми!» Легкий стук и грудная клетка едва приподнимается под моими руками. Настолько незаметно, что почувствовать могу лишь я. Еще и еще. Сильнее, сильнее. Теперь я вздохнула так громко, что заболели ребра. И в глазах потемнело на секунду. Меня продолжает трясти. Чувствую, как по щекам катятся слезы, мой подбородок мокрый, а я смотрю на бледное лицо Ника и вижу, как дрогнули его ресницы. Теперь мое сердце бьется так сильно, что мне кажется, я потеряю сознание. От слабости кружится голова. Он открыл глаза. Взгляд затуманен. Смотрит на меня, и я тоже дышу. Все быстрее и быстрее задыхаюсь. Вот и все. Живой. Он живой. Я медленно встаю с колен, чувствуя, как мне кто-то помог. Непроизвольно подношу руку к щеке, вытирая слезы. Как в тумане прохожу мимо отца, Рины и Серафима и медленно поднимаюсь по лестнице. Колени подгибаются. Мне нужно лечь. Нужно лечь. Ненадолго. Когда наконец-то чувствую под головой подушку, я понимаю, что как бы сильно и безумно не любила, понимаю, что сошла бы с ума, если бы не смогла его спасти. Я даже, кажется, почти простила. Но я не хочу больше впускать его в свою жизнь. Он должен жить, дышать со мной одним воздухом, но не рядом. Я больше не вынесу его лжи. Я больше не хочу биться в агонии. Я встала с колен, и это конец. Как бы больно мне ни было. «Марианна, девочка моя, почему ты ушла? Ведь я знаю, что больше всего на свете ты всегда хотела быть рядом с ним». «Неплохо, пап. Меня вымотало, нужно немного полежать. Он долго здесь пробудет?» Я не смотрела на отца, не хотела, чтобы он видел боль в моих глазах. С нас всех хватит боли. Мы ее хлебнули больше, чем кто бы то ни было. Ты ведь сама видела, что он лишь несколько секунд назад вернулся к жизни. Я понимаю, что тебе больно видеть его. Но неужели ты хочешь, чтобы он покинул дом в таком состоянии? У него стрелял снайпер в центре Асфентуса. Наверняка он может повторить попытку покушения. По моему телу прошла дрожь, и сердце болезненно сжалось. Но я так и не повернулась к отцу. Нет, я просто спросила, как долго он здесь, вот и все. Мы же хотели уехать вечером домой. Мне казалось, что я не смогу здесь пробыть и дня. Вдали от него будет лучше. Я просто боялась. Слишком близко — это слишком опасно. Он умеет, если задастся целью, сломать, и сломает. Я не хотела давать ему ни малейшего шанса. И не дам. Маняша, я понимаю, что сейчас не время для тяжелых разговоров. Но объясни мне, неужели его присутствие для тебя настолько невыносимо? Неужели то, что сегодня ты могла потерять его навсегда, ничего не изменило? Ничего не изменится, пап. Все кончено. Я не желаю ему зла, я все еще люблю его. Но я к нему не вернусь. Милая моя, когда-то услышать от тебя эти слова было моей заветной мечтой. И каждый раз, когда вы проходили свой ад, я был уверен, что она осуществится. Ты смогла принять то, чего никогда и не приняла бы другая женщина. А сейчас добровольно отказываешься от всего, за что боролась все эти годы? Я подняла голову и посмотрела на отца. Потому что ему наплевать на меня, папа. Ему наплевать на мою боль, на меня как на личность. Я часть его. Собственность, любимая вещь. Мое тело нужно беречь для него. Вот и все. А моя душа, мое сердце. Их можно драть в клочья, можно топтать, можно убивать снова и снова, да? Это должно прекратиться, иначе я не вынесу. Я просто больше не вынесу. Я нужна моим детям, и я хочу жить. С ним я не живу, а выживаю. меня снова начало трясти. Когда я говорила это вслух, становилось не просто больно. Я задыхалась от осознания своей ничтожности. «Я понимаю твою боль. Понимаю, что ты не можешь в очередной раз принять то, что он все решил вместо тебя. Я и сам готов разорвать его на части. Только это ничего не решит. И ты сама прекрасно понимаешь, то, что творится у тебя внутри, не зависит от того, разделяет вас лишь стена или тысячи километров. Марианна, мне больно смотреть, как ты страдаешь, и сейчас я не хочу мучить тебя. Пожалуйста, отдохни, восстанови силы, и только после этого принимай решение. Порой взгляд на вещи способен меняться, но бывает слишком поздно». «Мой взгляд на это не изменится, папа. Здесь не мои взгляды меняться должны. Мои неизменны были всегда. Я любила его любым. Я принимала его любым. А он любит свое эго, не меня. Я не единственная и никогда ею не стану. Я любимая игрушка. Ценная, нужная, но все же игрушка. Иногда он, как ребенок, играет с другими. А потом снова возвращается ко мне. А я живая, папа. Я верности хочу. Я уверенности в завтрашнем дне хочу. Я устала плакать. Я устала ненавидеть свое отражение в зеркале. Я устала стоять на коленях. Я согласен с каждым твоим словом. Но я не мог не попытаться. Услышать. Именно услышать и принять правду. И если быть искренним, очень рад, что ты нашла в себе силы прийти к этому. Я всегда поддержу тебя. Приму любое решение, потому что в этой жизни осталось очень мало вещей, которые я ценю. И одной из них является твоя улыбка». Отец ушел, а я уронила голову на подушку и закрыла глаза. Нет слез. Ни одной слезинки. Глаза сухие и болезненные. Я достаточно плакала. В океанах моих слез можно утопить вселенную. Я больше не пролью ни одной по нему. Ни одной слезинки. Единственные мужчины, достойные моих слез, это мой сын, мой отец и мой брат. Если завтра Ник все еще будет оставаться здесь, я уеду сама или с Фей. Пока что это самое действенное лекарство. Не видеть. Потом я научусь справляться и с этим искушением. Сейчас я буду думать лишь о том, как вернуть детей.